Первый шаг отозвался легким скрипом половиц под ногой. Воображение тут же нарисовало картину большого чердака, заставленного старыми пыльными вещами. Но я прекрасно знал, что все вокруг могло быть совсем иным. Небезопасная рухлядь у стен, а капканы, не стропила и балки, а пасть чудовища, готового проглотить меня, не теплый пол, а узкая доска над пропастью. Я медленно сунул руку в карман и вытащил зажигалку. Древняя модель, но действующая всегда безотказно. Я крутанул большим пальцем зазубренное колесико, и маленький огонек расцвел на фитиле, давая вполне достаточно света, чтобы разглядеть. Ни чердак, ни ловушка, ни тропа над бездной. Я стоял перед каменной стеной, источенной десятками ходов, прорубленных на разной высоте. И все они были перекрыты деревянными дверьми. Часть из них выглядела новыми, из светлого дерева с заметными потеками смолы и блестящими ручками. Другие потемнели от времени, но казались достаточно крепкими. Третьи, изъеденные жуками, разваливались и косо болтались на проржавевших петлях. Несколько штук провисели, видимо, так долго, что теперь рухнули и, перегораживая вход, догнивали на порогах, за которыми виднелась все та же непроглядная темень, что окружала и меня. Весьма живописная картина. За одной из этих створок скрылась девушка, которую мне обязательно надо найти. Тело сновидения Эйном оказалось очень резвым. Так куда идти? Какую дверь выбрать в этой скале, больше похожей на кусок сыра с дырами? Я поднял зажигалку повыше и начал медленно двигаться вдоль каменной стены, приглядываясь. — Ты как Буриданов осел между двух лужаек! — прозвучал сверху ехидный, песклявый голосок, которое в прежнее время я предпочел бы демонстративно проигнорировать, а сейчас просто сделал вид, что не слышу. «Асинус буридани интер дуо прата», — процитировал невидимый собеседник, вероятно, для того, чтобы доходчивее донести до меня свое оскорбление. Проходя мимо очередной двери, закрывающей ход над моей головой, я заметил острую морду крысы, смотрящей на меня из дыры. Черные глаза поблескивали в свете зажигалки. «Ну?» «Какую выберешь?» «Ты должен выбрать». Я посмотрел на три широких выщербленных доски прямо перед собой. Они были сбиты как попало, из них торчали кривые зазубренные гвозди, кое-где виднелись бурые потеки, очень напоминающие кровь. «Доверь выбор Деймосу», — проскрипела крыса, вытягиваясь как сосиска и принюхиваясь. «Калитка из кошмара». Я снял с ржавого острия несколько тонких белых ниток. Похоже, выдраны из одежды Эйном. «Стой!» — рявкнул грызун голосом, явно не подходящим ему по размеру. «Это не та дорога!» «С чего бы это тебе помогать мне, Леонард?» Я, наконец, соизволил заметить его присутствие. «Разве тебе не приказано следить за каждым моим шагом и докладывать, а не направлять?» Крыса спрыгнула на пол со звучным шлепком и устремилась ко мне. Я почувствовал, как цепкие лапы ухватили меня за штанину и едва сдержался, чтобы не отбросить жирное тельце ударом ноги. «Это слишком важно, чтобы пустить на самотек», — буркнул Леонард, задрал морду, стараясь посмотреть мне в глаза. «Я помню Эйнем. Она была славной. И раз уж ей пришлось довериться Деймосу...» Он помолчал, а затем добавил серьезно без обычного ехидства. «Я помогу ей, а не тебе. Тогда я могу смириться с твоим присутствием». В отличие от Аякса, спутника Герарда, личности цельной и самостоятельной, Леонард был частью сознания Геспера, неусыпным аргусом сна, который следил за всем происходящим на его территории. Не знаю, как у нашего наблюдателя за Деймосами хватало сил контролировать столько реальностей одновременно, но он весьма успешно справлялся с задачей. «Значит, все действительно очень серьезно, если ты решился помогать Эйнам», — сказал я. «Что ты знаешь о причинах, по которым тело сновидения начинает жить своей жизнью?» «Я не нанимался просвещать тебя», — хмыкнул он. «Определенно у него есть ответы на мои вопросы, но крыса не спешила давать их. Поэтому я ответил сам. Разделение произошло потому, что она слишком много времени провела в коме?» «Да», — нехотя ответил соглядатый. Физическая оболочка оставалась беспомощной. Сознание пребывало в мире снов, наполняя энергией тело сновидения, продолжил я размышлять. Оно стало жить своей жизнью. Если бы Эйнам умерла, Ее двойник рассеялся бы вместе с ней, но она выжила и очнулась, а ее вторая половина, наделенная мощной силой, вернулась тоже. «Да», — вновь отозвался Леонард, завозившись в пятне света у моих ног. «Чем это грозит сновидящий?» «Всевозможными бедами, мелкими и крупными. Некоторые двойники уничтожали свои оригиналы из ложного стремления к свободе и, естественно, погибали сами, без поддержки физического тела в реальности.